1C. В этом разделе мы рассмотрим некоторые ключевые понятия грамматики. Начнем с вопросов. Вопросы образуются либо изменением порядка слов. Кевин еще никогда не бывал в Европе. Kevin war noch nie in Europa. Кевин еще никогда не бывал в Европе. War Kevin noch nie in Europa? Либо с помощью вопросительных местоимений. Когда вы приехали? Wann sind Sie angekommen? Кто приглашен на ужин? Wer ist zum Essen eingeladen? Что вам больше всего понравилось? Was hat Ihnen am besten gefallen? Либо с помощью интонации. Бернд и Кевин называют друг друга на «вы». Бернд und Kevin sitzen sich. Бернд и Кевин называют друг друга на «вы». Бернд und Kevin sitzen sich. Слова «я» и «дох». Частицы усиления, указывающие на отношение говорящего к содержанию высказывания. Сравните. Vergleichen Sie. Это интересно. Это же интересно. Das ist interessant. Das ist ja interessant. Пожалуйста, называйте меня просто Кевин. Bitte nennen Sie mich Kevin. Bitte nennen Sie mich doch Kevin. Повторим употребление в немецком языке настоящего завершенного и простого прошедшего времен. Обратите внимание, что в немецком языке настоящее завершенное время более распространено в разговорной речи. Оно использует вспомогательные глаголы haben, иметь или sein, быть. Плюс причастие прошедшего времени смыслового глагола. Глаголы движения такие как fahren, ехать или gehen, идти, используются с sein. Мы познакомились с Обермайерами. Wir haben die Obermeyers kennengelernt. Я поехал на такси. Ich bin mit dem Taxi gefahren. Однако большинство глаголов используется с haben. Господин Мильтон принес вам что-нибудь? Hat Herr Milton Ihnen etwas mitgebracht? Он подарил нам цветы. Er hat uns Blumen geschenkt.